Судья Ди умолк на мгновение и затем, нахмурившись, совсем тихим голосом сказал: «При таком положении дел понятно, что может случиться, начни я дело против храма Великой Благодати. Нам противостоит необычный преступник. Мы идем против мощной организации, охватывающей всю страну. Буддийское братие немедленно встанет на сторону настоятеля и во всем поддержит его. Они начнут интриги в суде, используют свое влияние в провинции, и соответствующие подарки будут поднесены нужным людям. Даже если б я смог представить неопровержимые доказательства, задолго до окончания дела меня бы перевели на должность куда-нибудь в приграничный район. Даже не исключено, что по ложному обвинению в цепях отправили бы в столицу». «Это означает, ваша светлость», — в негодовании воскликнул советник Хун, — «что здесь мы бессильны?» Судья Ди грустно кивнул. Поразмышляв, он со вздохом произнес: «Если бы такое дело, можно было начать расследовать, а преступников осудить и казнить, и все это в один день. Но вы знаете, что наши законы запрещают подобное своеволие. Даже обладая полным признанием вины, я должен получить разрешение на смертный приговор в столичном суде. А пока мой доклад дойдет туда через губернских и провинциальных начальников, пройдут недели. Этого времени буддийским последователям будет достаточно, чтобы замять мой доклад, закрыть дело, а меня самого подвергнуть опале. Я бы с радостью поставил на карту свою карьеру и даже жизнь, если бы видел хоть малейшую возможность удалить эту опухоль из нашего общества. Однако весьма возможно, что такого случая не представится никогда. А пока прошу вас, советник, держать язык за зубами и никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Я уверен, что у настоятеля есть свои агенты, и среди служащих суда даже одного слова о храме Великой Благодати будет достаточно. А теперь пойдите и посмотрите, готова ли говорить та госпожа». Когда советник Хун вернулся вместе с пожилой женщиной, судья Ди предложил ей удобное кресло за столом напротив, затем мягко произнес: «Я крайне огорчен видеть вас в таком горе. Вы сказали, что фамилия вашего мужа Лян, но не уточнили подробности его гибели, а также не рассказали мне о тех несправедливостях, которым вы подверглись». Дрожащей рукой женщина пошарила в рукаве и достала свиток, завернутый в потертую парчу. Она почтительно обеими руками подала его судье и неуверенным голосом произнесла: «Не соизволит ли ваша светлость изучить эти документы? Я стара, у меня не все в порядке с рассудком, и я способна сосредоточиться лишь на мгновение. Я не могу связно рассказать о несчастьях, выпавших на долю моей семьи. Ваша светлость найдет все в этих документах». Откинувшись на спинку кресла, она вновь разрыдалась. Судья Ди велел советнику Хуну подать ей чашку чая и развернул сверток. В нем был плотный свиток документов, замусоленных и пожелтевших от времени. Развернув один из них, судья Ди определил, что это подробное повествование о кровавой вражде двух богатых купеческих домов из Кантона, семейств Лян и Линь. Все началось с того, что Линь совратил жену Ляна. Впоследствии Линь беспощадно преследовал семью Лян, отняв у нее все состояние. Когда судья Ди дочитал до конца и взглянул на дату составления документа, он в изумлении поднял глаза и сказал: «Госпожа, этому документу более 20 лет». «Тяжкие преступления, — кротко сказала она, — не подвластны времени». Судья Ди заглянул в другие документы и увидел, что все они как-то связаны с этим делом, будь то давние дела или события последних лет. Красными чернилами была сделана пометка «Вердикт судьи», гласивший: «Дело закрыто за отсутствием улик». «Я заметил, — сказал судья Ди, — что все эти события произошли в кантоне. Почему же вы оставили семейный очаг?»